Когда все эти рассказы я дал прочитать одному из старых друзей-книжников, он спросил меня, а верно ли я делаю, что в работе, озаглавленной «Рассказы о книгах», отвожу значительное место автографам писателей, рукописям, иллюстрациям, портретам и многому такому, что на первый взгляд как будто бы и не имеет прямого отношения к книгам. Откровенно говоря, мне это казалось закономерным, но коль скоро у кого-то возникает сомнение, хочется сказать несколько слов по этому поводу. Было бы наивно лишний раз утверждать, что главное в книге — это, конечно, ее содержание. Но если книга захватила читателя, сделалась для него любимой, то еще наивнее было бы думать, что читателю безразлично, как, на какой бумаге, каким способом эта книга напечатана, оформлена, проиллюстрирована. Можно не повторять прописную истину о том, что полиграфия — это искусство, и если оно кого-то оставляет равнодушным, то это факт из биографии равнодушного, а отнюдь не беда самого искусства. Великий русский первопечатник Иван Федоров вошел в историю культуры не только как изобретатель и типограф. Иван Федоров был борцом за просвещение и большим художником. Вряд ли кого может сейчас увлечь содержание напечатанного им «Апостола» 1564 года или «Библии», напечатанные в Остроге в 1581 году, но обе эти книги были и останутся образцами высокого полиграфического и гравировального искусства. Когда же это полиграфическое искусство, искусство художника, соединяется с таким же высоким искусством мастера слова, писателя, перед вами самое великое чудо из всех чудес на свете — книга. Как же можно сказать, что в таком чуде какая-нибудь сторона его вас не интересует, не трогает? Когда на заре своей юности я впервые прочитал «Войну и мир» Толстого, меня увлекла не только судьба героев романа, но я поспешил узнать все, что можно об авторе этого захватившего мою душу произведения. Я начал собирать репродукции с портретов Толстого, подбирать и читать все статьи и книги о нем, заинтересовался историей войны с Наполеоном, историей самого Наполеона. Толстой открыл мне поэта-партизана Дениса Давыдова и многое-многое другое. Я усердно бегал по книжным лавкам и собирал тогда еще бывшие довольно доступными карикатуры из эпизодов войны 1812 года, работы Венецианова, Теребенева, Иванова и других. Эти очаровательные лубки первых русских карикатуристов, знаменитая теребеневская азбука 1812 года и сейчас кажутся мне необходимыми иллюстрациями к великому толстовскому роману. В «Литературном наследстве» в 1935 году был, между прочим, опубликован находящийся у меня автопортрет Тараса Григорьевича Шевченко. Автопортрет написан маслом в 1860 году и является частью художественного, а не литературного наследия великого украинского поэта. Но надо ли делить это? Разницы между Шевченко-поэтом и Шевченко-художником не усмотрел даже Николай I, который при высылке поэта-революционера варварски запретил ему одинаково и писать, и рисовать. Понятие «книга» мне кажется весьма многогранным и многообъемлющим понятием. Кто побывал в книжных магазинах в традиционный день поэта или на книжных базарах, когда за прилавками стоят сами писатели и поэты, тот, конечно, вспомнит, какие иногда длинные очереди читателей выстраиваются к литераторам с просьбами дать автографы на книгах. Книга, на которой написано хотя бы и очень скупое читателю такому-то от автора, становится для собирателя еще более любимой, более ценной, и надпись автора делается неотъемлемой частью книги. После, когда неумолимое время отодвинуть прошлое и самого писателя, человека, которому он подарил и написал свою книгу, такой автограф на ней может поведать весьма о многом. К сожалению, иногда либо сами люди, которым автор надписал свою книгу, либо их наследники, расставаясь с библиотеками, спешат из ложной щепетильности отрезать или тщательно зачеркнуть фамилию адресата дарственной надписи.